Глава 14. Старший лейтенант Федор Кобрин. Февраль 1942 года. Продолжение. Привстав на колено, Кузьмин отвел руку с зажатым ножом и напрягся. Под сапогами подходящего все ближе фрица негромко похрустывал слежавшийся снег. Желтоватый луч рыскал из стороны в сторону. «Ну давай же, давай!» — мысленно взмолился Младлей. «Сделай еще пяток шагов. Видишь же, что ничего подозрительного нет. Как раз на пятом тебя со стороны пролома в стене видно-то и не будет. Давай, сволочь, шагай! Махвайтер! Ай, цвай, драй!» Словно прочитав мысли разведчика, гитлеровец сделал ровно 3 шага и остановился, обшаривая пространство перед собой тусклым лучом электрического фонарика, батарейка в котором, судя по всему, порядочно разрядилась. Внезапно свет резко метнулся в сторону. Заметив свежие следы, фашист, не выпуская из руки фонаря, схватился за карабин. На миг луч выхватил из темноты фигуру затаившегося за каменным развалом советского разведчика, однако гитлеровец не успел даже вскрикнуть. Брошенный нож вошел ему в горло под самым подбородком, мгновенно и навсегда излечивая от 2-недельного кашля и страха заболеть воспалением легких. Выронив глухо лязгнувшую о скрытый снегом кирпич винтовку, немец грузно осел, валясь ничком. Холодный русский снег равнодушно принял в себя порцию горячей германской крови, проседая и окрашиваясь карминно-алым. «Приплыли!» — зло выдохнул Алексей. «Все как на ладони. Работаем, у нас секунды. Вперед!» Разведчики выметнулись из-за укрытия, слаженно расходясь в стороны. На мгновение присев возле трупа, Кузьмин успел выдернуть клинок, не снижая скорости, уйдя перекатом в сторону. Пылев же, заметив на фоне высветленного станционными прожекторами пролома контур замешкавшегося противника, практически не целясь метнул нож. Полученные еще в учебном лагере навыки не подвели. Да и расстояние, в принципе, было плевым. Всего каких-то 7 метров, и 15-сантиметровое лезвие НР вошло в грудь врага почти наполовину длины. Оступившись, фашист сделал еще шаг и завалился на бок, заставив товарища автоматически дернуться в сторону, сбивая прицел вскинутого карабина. «Молодцом, Ватька!» — краем сознания отметил младший лейтенант. «Не смазал. Дал мне 2 секунды. Сейчас я тебя, гад, сделаю. Как раз успеваю». Алексей почти успел. То ли окровавленное лезвие, отереть которое просто не оставалось времени, предательски скользнуло в пальцах, нарушая нормальный хват, то ли гитлеровец излишне резко дернул своим 98К, но клинок, глухо звякнув о цевье, скользнул по дуге куда-то в снег. И следом раскатисто бахнул выстрел, мгновенно сводя на нет всю секретность. Зарычав от бессилия что-либо изменить, Кузьмин перебросил под руку автомат, наискосок перечеркивая корпус противника короткой очередью. Не промазал, понятно. Вот только это уже ничего не могло изменить. «Ватька, дуй туда, откуда мы заходили. Занимай позицию». Младший лейтенант рванул из-под маск халата сигнальный пистолет и взвел курок. Вытянув руку, выстрелил в низкое зимнее небо, с кривой улыбкой наблюдая, как высоко над головой с хлопком раскрылся бутон из 3 ярко-зеленых огненных цветков. «Нормально успел». «Ну, чего застыл? Вперед, мать твою!» «Лех, может, лучше вместе обороняться?» — заколебался товарищ. «Два автомата все же лучше, чем один, а?» «Вали давай, не теряй времени. Его теперь и без того мало. Ваське нужно еще радиограмму отбить и уйти успеть. А мы пока фрицев боем свяжем, чтобы никто по нашим следам к поселку не поперся. Пусть думают, что всех тут зажали. Фашист в любом случае нас с тыла прижить попытается. Вот там ты его и приветишь». «Так точно понял», — кивнул сержант. «Ушел. Удачи». «Не сглазь», — досадливо поморщился младший лейтенант, мельком подумав про себя. «Какая уж тут удача. Вчетвером против хрен знает скольких фрицев. Впрочем, 15 минут, а то и 20 они фашистов наверняка придержат. Ни разу не проблема. Укрыться в руинах есть где, особенно теперь, когда скрываться больше не нужно. Патронов полно, 3 диска и 4 гранаты на каждого. плюс пистолеты и ножи. Нормально. Для последнего и решительного боя, как в родном гимне поется, самое то. Этого времени радисту должно хватить. Немец ночью с дуру в лес не попрется. Забоится. Да и следы Васька путать умеет, поскольку ученый. А стены тут толстенные, кирпичные. Не из всякой пушки в раз прошибешь. Так что будет гадом маленькая Брестская крепость. Больше не глядя на Пылева, Младлей короткой перебежкой добрался до пролома в стене. Укрывшись за трупом застреленного пехотинца, Алексей натянул капюшон маск-халата как можно ниже и замер. От фашиста противно воняло ваксой для сапог, свежей кровью, оружейным маслом и еще чем-то незнакомым, вероятно, порошком от вшей. Пока в его сторону никто не бежал, значит, немцев и на самом деле было только трое, и несколько последних спокойных минут у него имеется. А уж дальше... Главное, чтобы сержант Рубин спокойно ушел, унося с собой радиостанцию. Мало ли что, вдруг не успел сразу РД передать. Связи нет или еще что случилось. Ну, а остальное... Остальное не важно, в общем-то. Задание они выполнили, данные авиаразведки подтвердили. Умирать, конечно, не особо хочется, да и страшновато, что уж там. Но какое это имеет значение? Они разведчики. И смерть, что своя, что врага, всего лишь неотъемлемая часть их боевой профессии. Младший лейтенант Леша Кузьмин все рассчитал верно. И даже немного ошибся, вместе с товарищем продержавшись против взявшего развалины в кольцо взвода немцев почти полчаса. Когда гитлеровцы, забросав гранатами последнюю позицию русских, захватили разрушенный Пакгаус, они долго не могли поверить, что им противостояли лишь двое бойцов, вооруженных всего парой автоматов, один из которых к концу боя намертво заклинило, и трофейным карабином. При этом их собственные потери после нескольких попыток штурма исчислялись полутора десятками убитых и раненых, не считая троих погибших караульных. Стена брызнула кирпичной крошкой, и старший лейтенант, выстрелив в ответ, торопливо отпрянул, прикрывая локтем лицо. Пристрелялись, суки. Снова пора менять позицию, на сей раз уже в последний раз. Серега, давай за мной, мухой. Справишься? Справлюсь. Подволакивая ногу, наскоро перетянутую выше раны ремнем, сержант двинулся следом. Ну как двинулся? Скорее похромал, собрав в кулак остатки сил и опираясь на автомат, словно на посох. Шаг, другой, еще один... «И еще... помочь!» — оглянулся Федор. «Сам!» — закусив губу, зло выдохнул товарищ, изо всех сил стараясь, чтобы ответ прозвучал достаточно твердо. На самом деле сержант Ларин отлично осознавал, что совсем скоро, буквально через несколько минут и десяток пройденных метров, просто не сможет двигаться. Осколок немецкой гранаты перебил бедренную артерию, и стеганая брючина комбинезона отяжелела, несмотря на импровизированный жгут, все сильнее и сильнее пропитываясь кровью. Отчаянно кружащаяся голова гудела, то ли от контузии, проклятая колотуха рванула совсем рядом, то ли от кровопотери. Перед глазами все расплывалось, периодически накатывала тошнота. Все, отбегался, не боец он больше. Но не оставлять же командира одного. «Значит, будет стрелять, прикрывая старлея, пока хватит сил давить на спусковой крючок. Хорошо, хоть диск менять не нужно, поскольку этот последний». «Ну и нахрена геройствовать? Сказать не мог». Кобрин подхватил товарища под мышки, практически потащив на себе. Подошвы сапог проскальзывали на припорошенном снеге битом кирпиче и каких-то железяках, обильно усеивающих пол разбомбленного депо. Порой приходилось перебираться через завалы из искореженного, перекрученного взрывной волной металла. Да и чему удивляться? Одна из советских фугасок, пробив световой фонарь крыши, угодила точнёхонько в стоящий над ремонтной ямой паровоз, разворотив могучую махину и раскидав обломки по всему строению. Идеальное место, чтобы держать оборону. Разумеется, в том случае, если ты не ранен и полон сил. Впрочем, они и держали, вот уже почти полчаса держали, каждые несколько минут сменяя позиции и не давая фашистам их зажать. Эх, если бы не эта проклятая граната! И ведь что обидно, две первые он успел отшвырнуть обратно, спасибо горящему почти 7 секунд замедлителю. А вот третья рванула практически сразу. Видать, опытный фриц попался, повоевавший. Не зассал подержать ее несколько секунд в руке, прежде чем метнуть в цель. Только чудом насмерть не убило. Россыпь кирпичей прикрыла, но вот нога оказалась на открытом пространстве, словив свой осколок. Все, серые прибыли. Кобрин аккуратно прислонил товарища к какой-то массивной изогнутой железяке с рядами подернутых ржой заклепок. Шикарная позиция. Ни пуля не пробьет, ни осколок. Стрелять сможешь? Не ври только, правду говори. Командир, не звезди! С трудом переводя дыхание, выдохнул Ларин. Смогу, понятно. Только патронов у меня. От силы треть диска. Может, пойдешь, лейтенант? К чему обоим зазря подыхать? Уходи, а? Минут с 5 я их продержу. Как раз из развалин выберешься. Правда, они, наверное, окружили уже. Добро, шепнул Кобрин, склонившись к самому уху товарища. Ты их только немного отвлеки, ладно? Попробуешь вырваться? С надеждой в голосе прохрипел Сергей, поудобнее пристраивая автомат на вмятом внутрь краю железяки. Нормально, можно стрелять, поскольку удержать ППШ на весу у него просто не хватит сил. Гранату только оставь, зачем тебе две? Мне без гранаты никак невозможно. Попробую. Вот только не вырваться, а увести гадов за собой, поскольку наследили мы не слабо, покуда сюда ползли. Если сразу не пристрелят, рвану к поселку по нашим следам. Дальше в лес, перпендикулярно нашему маршруту. Нехай преследуют, покуда не догонит. Васька уже наверняка с места снялся, но я ему еще с полчасика дам, а то и больше. Понял? Понял, товарищ лейтенант. Тогда уходи, не теряй времени. Вон, слышишь, идут. Среди нагромождения кирпичей, обрушившейся кровли и обломков взорванного паровоза, и на самом деле слышались короткие гортанные команды. Слабенькие лучи ручных фонариков мелькали из стороны в сторону. Под подошвами сапог похрустывал снег и кирпичная крошка. Все, ушел. Прощай, Сережа, не поминай лихом. Держи вот. Ладонь ощутила ребристый корпус осколочной гранаты, одной из двух имевшихся в наличии. Усики я свел, так что поосторожней. Сразу не рви, пусть поближе подойдут. «Не учи ученого!» Криво ухмыльнулся разведчик, облизнув пересохшие губы. Во рту стоял противный железистый привкус. Ставший шершавым, язык больно царапался о зубы. «Разберусь как-нибудь. Прощай, Федя!» Выждав с минуту, Ларин поймал в прицел фигурки 3 вырвавшихся вперед гитлеровцев и плавно потянул спуск. Шпагин простучал недлинной очередью. Массивный приклад толкнулся отдачей в плечо. Раненое бедро, несмотря на то, что сержант уже давненько практически не ощущал ногу, дернуло короткой болью. Горячие гильзы, весело кувыркаясь, канули в снег, протаивая до самой земли. Как ни странно, он попал с первого раза. 2 фрицев, словно сбитые невидимой городошной битой, повалились в разные стороны. 3-й, жутко завыв, пуля попала ему в живот, мешком осел, раскачиваясь из стороны в сторону и продолжая истошно орать. Поморщившись, Сергей выстрелил еще раз, обрывая мучения. Остальные порскнули в стороны, прячась за кирпичными развалами и открывая ответный огонь. Несколько пуль ударили в укрытие, высекая искры, и с противным визгом уходя в рикошет, остальные подбросили снеговые фонтанчики вокруг. «Не соврал Федька. Держит железяка пулю», — автоматически отметил разведчик, отшатываясь в сторону. От резкого движения ногу снова дернуло болью. «Нормально, можно дальше воевать». Но в лоб немцы больше атаковать не стали, изменив тактику. Пока 2 или 3 прижимали непокорного русского огнем, не позволяя ему высунуться, остальные, кто ползком, кто короткими перебежками, обходили с флангов, подбираясь на расстояние броска гранаты. Не высовываясь из-за укрытия, Ларин дал в разных направлениях еще несколько очередей, после чего отполз немного в сторону, тяжело привалившись спиной к покрытому ржавчиной металлу, выпустил из руки автомат. Патроны закончились. Коснувшийся снега раскаленный кожух ствола на миг окутался облачком пара. Пора? Да, самое время. Зажав в ладони гранату, второй рукой выдернул чеку, ощутив, как предохранительный рычаг упруго толкнулся в пальцы. Выбросив кольцо, вытащил пистолет. Передергивать затвор, понятно, никакой необходимости не было. Патрон уже в стволе. Криво усмехнулся. Ну что ж, он готов. Добро пожаловать, гости дорогие. Жду не дождусь, аж все жданки съел. Младший, старшему, вне всякой очереди. Груз, порт, прибыл, но ящики тяжелые, сами не разгрузим. Высылайте бригаду грузчиков, желательно самолетом. Времени мало, товар может испортиться. Конец связи. Старший младшему, понял вас. Помощь вышлем в течение часа. Ждать не нужно, уходите, чтобы не мешать разгрузке. Транспорта не обещаем, но встречающих пришлем. Конец связи. Опустившись на колено, Кобрин дал в направлении преследователей короткую, патронов на 5 очередь. Боеприпасов осталось совсем ничего, нужно экономить. С одним пистолетом много не навоюешь. Немцы дисциплинированно повалились в снег, неприцельно пальнув пару раз в ответ. Вот и ладненько. Главное, что его не потеряли. Прут следом, словно привязанные. Оттолкнувшись от дерева, старший лейтенант тяжело побежал дальше, размышляя о превратностях военной судьбы. Смешно. Когда шли к станции, делали все возможное, чтобы оставаться незамеченными. Нынче же все ровно наоборот. И главная задача — не дать фрицам его потерять. И не важно, что сил надолго не хватит. Это уже не имеет особого значения. Главное, он увел фашистов за собой. Увел со стрельбой и трупами, заставив врага воспылать острым желанием любой ценой достать проклятого русского диверсанта. Значит, разрушенный поселок они прочесывать не станут, и следы ушедшего в лес радиста не обнаружат. А спустя какой-то час все это уже и вовсе не будет иметь ни малейшего значения, поскольку станцию перемешают с землей советскими фугасными бомбами. То, что нужно, одним словом. Мимо оцепивших депо немцев, Кобрин, будь у него такое желание, мог бы пройти вовсе незамеченным. Вот только это не входило в его планы. Выбравшись из разрушенного здания, внутри которого скупыми очередями постукивал автомат оставшегося прикрывать отход командира Ларина, он затаился метрах в 100, без труда срисовав вражеские позиции. Собственно, фрицы особо и не скрывались. Пока решал, как именно поступить, в руинах гулко бухнул взрыв ручной гранаты. Федор до боли зажмурился. «Вот и все. Прощай, Сережка. Дальше мой черед вводить». Подобравшись к ближайшему гитлеровцу, чья башка в глубокой каске торчала над снегом, он торопливо побежал в сторону поселка, стараясь производить как можно больше шума и надеясь, что именно этот конкретный немец не страдает тугоухостью. Со слухом у фашиста все оказалось в порядке, и через пару секунд за спиной разведчика раздалось ожидаемое «Хальт!» и клацанье винтовочного затвора. Не дожидаясь, пока противник выстрелит, Федор на миг остановился, срезав его короткой очередью, на чем первая фаза операции прикрытия благополучно и закончилась. Километр до поселка Кобрин преодолел с поистине спринтерской скоростью и постоянно меняя направление, поскольку героически погибать от пули в спину в его планы никоим образом не входило. Немцы, выпустив в небо пару сигнальных ракет, ожидаемо увязались следом. В полусотни метров от околицы Старлей прижал фрицев огнем, сымитировав короткий бой перестрелку, после чего резко сменил направление, двигаясь к лесу. В отличие от преследователей, окраины разбомбленного населенного пункта он знал как свои 5 пальцев, потому оторваться удалось легко. Главное, как следует наследить, чтобы фрицы ненароком не сбились с курса. Гитлеровцы не подвели, и к тому моменту, когда Федор нырнул в заросли лесной опушки, у него на хвосте висело никак не меньше отделения. А со стороны железнодорожного узла, натужно подвывая моторами, ползли по снежной целине еще и 2 полугусеничных бронетранспортера с подмогой. На этом закончилась вторая фаза. А третий, собственно говоря, старший лейтенант и не планировал. Теперь главным было просто увести немцев за собой как можно дальше. Вот он и вел уже почти целый час. Первым делом Федор, оторвавшись метров на 300, истратил последнюю гранату, соорудив поперек проторенной тропы растяжку, благо замаскировать в снегу привязанную к чеке бечевку даже проще, чем в осеннем лесу. Вскоре позади гулко хлопнул разрыв, и Кобрин, злорадно ухмыльнувшись, чуть снизил скорость. Во-первых, нужно чуток перевести дыхание. Во-вторых, немного сократить отрыв от преследователей, которые теперь потратят как минимум несколько минут на оказание помощи раненым. А в том, что он и после срабатывания ловушки в наличии имеются, он не сомневался. F1 – штука серьезная. Как минимум один труп и несколько посеченных осколками фашисты заимели. Пока топал, передыхая, успел более-менее нормально перевязаться. Зацепило его еще во время боя в депо, причем дважды. Сначала на вылет продырявило бицепс левой руки. К счастью, пуля прошла неглубоко, буквально скользнув под кожей. Затем прилетела по кумполу, отброшенным взрывом гранаты обломком кирпича. Той самой гранаты, чей осколок пробил бедро покойному ныне Сережке Ларину. Оба ранения в целом не опасные, но и не слишком приятные. От первого, несмотря на наскоро наложенную прямо поверх комбеза давящую повязку, уже весь рукав кровью промок. От второго башка гудит, словно после серьезной контузии. Но самое главное, пока бегал да кувыркался по кирпичным россыпям, уворачиваясь от пуль, всерьез зашиб колено. Поди разбери, есть под снегом острая каменюка или нет. Первое время особых проблем это не доставляло, но опытный разведчик прекрасно знал, что подобное, увы, ненадолго. Так и вышло. Сначала практически вовсе не хромал, а сейчас идти все труднее и труднее, да и колено распухло, что тот футбольный мяч. Вспомнив о погибшем товарище, Кобрин зло скрипнул зубами. Серега Ларин, Вадик Пылев, Леша Кузьмин — все там остались. А ведь они у него уже не первые и даже не вторые, поскольку с самого 41-го воюет. Они остались, нет их больше, а он все еще живой. «Ну, это ненадолго», — язвительно хмыкнул внезапно прорезавшийся внутренний голос. «От этих все одно не оторвешься, больно их много. Измотают сначала. Ты вон и так уже от усталости шатаешься, да хромаешь все сильнее. А затем и примут тепленьким, если, понятно, застрелиться не успеешь». «Не оторвусь», — покладисто согласился Федор. «И что с того?» «Да в принципе и не собирался отрываться. Какой смысл? Еще с полкилометра их по лесу помотаю, и баста. Хотя, может, и правда пора остановиться, покуда силы имеются. Вон и позиция имеется. Затем выворотнем можно укрыться. И от пули прикроет, и тропа будет как на ладони». Протоптав тропку метров на 20 вперед, Старлей вернулся обратно, спрятавшись за стволом недавно поваленной бурей сосны. «Хорошая позиция, что ни говори. Фрицы пойдут со стороны неглубокого овражка, а он окажется выше по рельефу. Жаль, патронов с гульки нос осталось. Меньше трети диска. Ну да ничего, немцы-то об этом не знают. Правда, еще ТТ имеется. И пара запасных магазинов. Третий в пистолете, понятно. Но это так, не для серьезного боя, а пострелять напоследок, чтобы молча не помирать. Имейся побольше времени, можно было бы доснарядить диск патронами из пистолетных магазинов, но где его взять то время? Нету его. Вон, вдалеке уже можно различить отблеск немецких фонарей. Да и не спасут его эти полтора десятка патронов». С наслаждением вытянув гудящую ногу, Старлей пощупал ушибленное колено. Похоже, вовремя он остановился. Еще максимум с полчасика, и все, отбегался бы окончательно. Пришлось костыль сооружать, что, в принципе, никакого смысла просто не имеет, поскольку дальше этой поваленной бурей сосны ему ходу всяко нет. Глубоко вздохнув, Федор вслушался в пронзительное молчание ночного февральского леса, нарушаемое лишь скраденными расстоянием переговорами преследователей. Вот разорались гады. Не дадут человеку хоть пару минут в тишине посидеть напоследок. Но да и хрен с вами. Все одно вам этого не понять. Ни тишины этой, ни морозного воздуха, который хоть ножом режь, ни щекочущего обожженные пороховой гарью ноздри одуряющего запаха свежего снега. Не понять, поскольку не ваше все это. Не ваше. И никогда вашим не станет. Такие, как он, не позволят. Старший лейтенант улыбнулся собственным мыслям и поудобнее пристроил автомат на припорошенном снегом древесном стволе. «Ну давайте, что ли, подходите уж, к чему затягивать-то? Чему быть, того не миновать, что уж там». Когда до приближающихся гитлеровцев осталось буквально метров 10, откуда-то с востока донеслось, пока еще совсем слабо, на самом пределе слышимости гудение десятков авиационных моторов. Вот и обещанные грузчики прибыли, не припозднились. Кобрин снова улыбнулся и, поймав в прицел идущих первыми пехотинцев, плавно потянул спусковой крючок.